Глава 61. Зловонная эпидемия. Дни становились короче, но солнце по-прежнему поднималось рано. Окна на фасаде дома выходили на восток, и утренние лучи сияли на выбеленных дубовых досках пола моей хирургической. Я наблюдала, как ослепительный поток света движется по обструганным доскам. Если бы у меня был хороший хронометр, я могла бы разметить пол, как солнечные часы, поделив отрезки по минутам. Но пока что я отсчитывала минуты по ударам собственного сердца, дожидаясь, пока солнце достигнет стола, где в полной готовности стоял мой микроскоп, а рядом с ним лежали лабораторные стекла и мензурки. Я услышала в коридоре мягкие шаги, и Джейми открыл плечом дверь. В обеих руках по чашке, обернутой лоскутом ткани, чтобы не обжечься. «Кимараха, Мухарыч?» «Как ты, моя дорогая, Гельский?» — спросил он нежно и подал мне одну чашку, прижавшись губами к моему лбу. «Как обстоят дела?» «Могло быть хуже». Я благодарно улыбнулась ему, но улыбку прервал зевок. Мне не нужно было упоминать, что Патрик и его старшая дочь живы. Он тут же узнал бы по моему лицу, если бы случилось что-то плохое. Если не случится никаких неожиданных осложнений, то, по моим прогнозам, оба должны были выздороветь. Я пробыла с ними всю ночь, поднимая обоих каждый час, чтобы они по очереди пили медовую воду с солью и отвар мяты с кизиловой корой, который должен был успокоить кишечник. Я подняла чашку и закрыла глаза, вдыхая свежий горьковатый запах. Отвар лебеды. Мышцы спины и шеи начали расслабляться, предвкушая удовольствие. Заметив, как я покачала головой, снимая напряжение с шеи, Джейми положил теплую от чая руку под основание моего черепа. Я не смогла сдержать стона удовольствия от этого прикосновения. И он низко засмеялся, массируя мои затекшие мышцы. «Тебе не пора в постель, Саксоночка? Ты не спала всю ночь». «О, я спала. Чуть-чуть. Мне удалось немного подремать у открытого окна, хотя время от времени меня будили мотыльки, привлеченные светом свечи. На рассвете пришла миссис Бак, свежая и от души накрахмаленная, готовая сменить меня на посту медсестры. «Я скоро лягу», — пообещала я. Хотела сначала быстро посмотреть. Я неопределенно махнула рукой в сторону микроскопа, стоящего на столе в полной боевой готовности. Рядом с ним стояли несколько маленьких стеклянных бутыльков с коричневатой жидкостью, заткнутых свернутыми кусочками ткани. Джейми нахмурился, глядя на них. «Посмотреть? На что?» — спросил он и поднял свой длинный прямой нос, подозрительно принюхиваясь. «Это что, дерьмо?» «Да», — ответила я, не пытаясь держать широкий зевок. Я взяла образцы стула, как можно более незаметно, у Гортензии и ее младшей дочери, и у моих живых пациентов. Джейми пристально посмотрел на бутылочки. «Что именно ты ожидаешь там найти?» — поинтересовался он осторожно. «Не знаю», — честно призналась я. «На самом деле, я могу ничего не найти. Или найду то, что не распознаю. Но есть вероятность, что макнилы заболели от амебы или бактерии. Амебу я распознаю, они крупные. Относительно», — добавил я поспешно. «О, ай!» — он сдвинул медные брови. «И зачем это тебе?» Это был хороший вопрос. «Ну, отчасти из любопытства», — признала я. «Ну, а если я узнаю микроорганизм, который вызвал болезнь, у меня будет больше информации. Например, сколько она длится, есть ли осложнения, на которые нужно обратить внимание, насколько она заразная». Глядя на меня, он замер с чашкой, наполовину поднятой ко рту. «Ты можешь этим заразиться?» «Не знаю», — призналась я. «Скорее всего, да. Меня вакцинировали от сыпного и брюшного тифа, но эта штука на них не похожа. А от дизентерии и кишечной лямблии вакцины нет». Брови Джейми сдвинулись еще плотнее и остались в таком положении, пока он пил чай. Его пальцы сжались у меня на шее в последний раз, и он убрал руку. Я осторожно прихлебывала собственный чай и удовлетворенно вздыхала, ощущая, как горячая жидкость катится по горлу и опускается в желудок уютным грузом. Джейми присел на стул, вытянув длинные ноги, и посмотрел на дымящуюся чашку у себя в ладонях. «Как считаешь, Саксоночка, чай горячий?» В ответ я приподняла брови. Обе чашки по-прежнему были обернуты тканью, и я чувствовала живой жар кожи ладоней. «Да, почему ты спрашиваешь?» Он поднял чашку, набрал в рот чая и немного подержал его там, перед тем, как сделать глоток. Я видела, как задвигались мышцы у него на горле. «Пока я делал чай, на кухню зашла Бриана», — сказал он. Она взяла таз и кусок мыла. Потом набрала черпаком горячей воды из чайника и вылила на руки. Сначала на одну, потом на вторую. Он остановился на мгновение. Я снял кипящую воду с огня за пару секунд до этого. Глоток чая пошел не в то горло, и я закашлялась. «Она обожглась?» — спросила я, откашлившись. «Да», — мрачно ответил он. Она жестко отскребла все, от локтей до кончиков пальцев. И я видел волды, в том месте, куда упала вода. Он замолчал, и я встретила его взгляд поверх своей чашки. Голубые глаза потемнели от тревоги. Я глотнула еще своего чая без меда. Комната была прохладной в этот рассветный час, и от моего дыхания в воздух поднимались облачка пара. «Дочь Патрика умерла у Марселя на руках», — тихо сказала я. Бриана держала вторую девочку. Она знает, что болезнь заразная. И зная это, она не могла позволить себе коснуться собственного ребенка, прежде чем сделает все возможное, чтобы смыть свой страх. Джейми беспокойно подвинулся на стуле. «Ай», — начал он. «И все же это по-другому», — сказала я и положила руку на его запястье, чтобы успокоить и успокоиться самой. Прозрачная утренняя прохлада окутывала тело и разум, размыкая мягкие объятия ночных грез. Трава и деревья были по-прежнему укрыты холодным рассветным сиянием, загадочные, окутанные голубыми тенями. И Джейми, стоящий в неверном утреннем свете, казался почти столпом мира. «По-другому», — повторила я. «Для нее по-другому». Я вдохнула сладкий утренний воздух, пахнущий мокрой травой и свежестью. «Я родилась в конце войны. Великой войны, как они ее назовут, потому что мир еще не видел такого. Примечание. Речь идет о Первой мировой войне, длившейся с 1914 по 1918 год. Я тебе рассказывала о ней?» Я говорила с вопросительной интонацией, и он кивнул, внимательно слушая и не отводя от меня глаз. «Через год после моего рождения началась эпидемия испанки. Примечание. Испанский грипп или испанка был самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества, как по числу заразившихся, так и умерших. В 1918-1919 годах во всем мире испанкой было заражено около 550 миллионов человек. По всему миру. Люди умирали сотнями и тысячами. За неделю могли исчезнуть целые деревни. А потом пришла вторая война, моя война». Я говорила, почти не думая, и, услышав слова собственной речи, вдруг иронично изогнула губы. Джейми увидел это, и легкая улыбка коснулась его собственных губ. Он знал, чему я улыбаюсь. Странной гордости, которая приходит, если человеку случилось пережить ужасный конфликт. Он награждает выживших причудливым чувством обладания. Он развернул запястье и обхватил пальцами мою ладонь. «А она никогда не видела ни чумы, ни войны», — сказал он, начиная понимать. «Никогда?» В его голосе звучало что-то странное. Озадаченность мужчины, рожденного воином, обученного драться с пеленок, взращенного на идее о том, что он обязан и будет защищать себя и свою семью огнем и мечом. Это была хорошая озадаченность. Только на картинках. В кино, например. На телевидении. Одного он никогда не поймет. И я не смогу объяснить. Не смогу объяснить, что это были за картинки, на чем они фокусировались. Бомбы, самолеты, подлодки. Душераздирающая потребность намеренно проливать кровь. Благородство в смерти. Он знал, что такое настоящее поле битвы и что происходит, когда битва заканчивается. Мужчины, которые воевали в тех войнах, и женщины тоже, большинство из них, умерли не от чьей-то руки. Они умерли вот так. Я приподняла свою чашку в сторону открытого окна, в сторону мирных гор и отдаленной лощины, где, скрытая среди деревьев, стояла хижина Патрика Макнила. Они умирали от болезней и одиночества, потому что не было никакой возможности им помочь. «Я видел подобное», — сказал он мягко, искоса поглядев на бутылочки с образцами. Чума и малярия свирепствовали в городе. Половина полка умерла от дизентерии. «Да, конечно». Бабочки поднимались среди цветов в палисаднике. Белые капустницы и желтушки. То и дело из тени леса выплывали поздние парусники. Мой палец по-прежнему лежал у Джейми на запястье, отмеряя его пульс, сильный и размеренный. Бриана родилась через 7 лет, после того, как пенициллин стал общедоступным. Она родилась в Америке. Не в этой Америке. Я кивнула в сторону окна. А в той, которая однажды наступит. В той Америке. Редко случается такое, чтобы много людей умирали от заразной болезни. Я посмотрела на него. Свет дошел ему до талии и блестел на металле его чашки. «Ты помнишь, кто был первым человеком, который умер на твоей памяти?» Его лицо на секунду приняло отсутствующее выражение, но потом заострилось. Он задумался. «Смерть моего брата стало важным событием. Но я наверняка знал других до него. Я тоже не помню. Конечно, мои родители. Эта потеря была личной. Но, родившись в Англии, я жила в тени кинотафов и мемориалов. И люди за пределами моей собственной семьи умирали не так уж редко. Я внезапно живо вспомнила, как мой отец надевает фетровую шляпу и темное пальто, чтобы идти на похороны жены пекаря. Миссис Брикс, ее звали, но она была не первой. Я тогда уже знала о смерти и похоронах. Сколько мне тогда было? 4, наверное. Я очень устала. Мои глаза были как наждачка от недостатка сна, а мягкий утренний свет переходил в жгучие солнечные лучи. Думаю, смерть Фрэнка стала первой смертью, которую Бриана испытала лично. Может, были и другие? Я не уверена. Но дело в том... Я понял, в чем дело. Джейми вытянул руку, чтобы забрать у меня пустую чашку. Он поставил ее на стол, потом опорожнил свою и поставил ее рядом. «Но она боится не за себя, Ай?» — спросил он, настойчиво глядя на меня. «За малыша». Я кивнула. Конечно, она знала в теории, если можно так выразиться, что подобные вещи возможны. Но увидеть, как ребенок умирает на твоих глазах от чего-то настолько простого, как диарея... «Она хорошая мать», — сказала я и внезапно зевнула. Так и было. Но до вчерашнего дня мысль о том, что нечто настолько ничтожное, как бактерия, может унести жизнь ее ребенка, не осеняла ее с такой силой. Джейми резко встал и потянул меня за собой. «Иди-ка в постель, Саксоночка. Это подождет». Он кивнул на микроскоп. «Никогда не слыхал, чтобы дерьмо портилось». Я засмеялась, прижалась щекой к его груди и обмякла, прислонившись к нему. «Может, ты и прав», — Я не отодвинулась от него. Он обнял меня, и мы вместе стали наблюдать за восходящим солнцем, чьи лучи медленно ползли по стене.